Внешне ничем не выдал волнения, зато внутренне лихорадочно шарил в мозгу в поиске новой идеи, словно в переполненном старым хламом шкафу. Ничего. Факир слегка наклонился вперед, похоже на кобру, готовящуюся к броску. — Песчаные кроты! — заявил вдруг совершенно неожиданно лексикон в моей голове. И мне не осталось ничего другого, как громко процитировать очередную статью. «Песчаные кроты! Песчаные кроты! Убистранские, насекомоядные, млекопитающие, находящиеся в дальнем родстве с заманианскими белобрюхими леммингами. Эти норные животные имеют хорошо развитые, мускулистые, снабженные ковшевидными лапами тело и очень скромных размеров мозг. Они водятся исключительно в песках Убистрана, где время от времени совершают самоубийственный ритуал, напрямую связанный с деятельностью убистранского вулкана Кроторот. Убистранские песчаные кроты достигают в размерах 2 метров и могут свободно передвигаться в зыбучих песках, словно рыбы в воде. «И так я погружался все глубже и глубже!» — выкрикнул я в зал. «Как вдруг мои лапы коснулись чего-то мягкого, шерстяного, и не успел я опомниться, как уж сидел верхом на каком-то животном». — Это песчаный крот, — сказал зыбучий песок. — Тебе повезло? — Не думаю, — мысленно ответил ему я. — Я задыхаюсь. — Это твой единственный шанс. Держись крепче. Я знаю, он направляется к вулкану. Опять началось, уже чувствует толчки. Я понятия не имел, что началось опять. Но мне было все равно, только бы выбраться из песка, ведь я действительно задыхался. Крот, словно дельфин, ловко скользил в толще песка. У меня только в ушах свистело. Я изо всех сил вцепился в него, твердо решив не разжимать пальцы до тех пор, пока мы не вынырнем на поверхность. Но мы летели не вверх, а вниз. Мы не собирались выныривать на поверхность, а наоборот погружались. Отлично! Чем безнадежнее ситуация, тем лучше. Зрители уж хватались за сердце. Мы продолжали стремительно погружаться почти вертикально вниз. Пробил мой последний час. В легких осталась последняя молекула кислорода, за которую отчаянно бились обе их половинки. — Вот вы и добрались, — заявил зыбучий песок в моей голове. — Повезло тебе, хоть и глупый совсем, а родился в рубашке. И действительно, мы вдруг ринулись в бездну, в воздух, спасительный кислород. Наконец-то зрители облегченно вздохнули. — Что же произошло? — возбужденно выкрикнул кто-то из нативтофов. — Хороший вопрос. Что же произошло? — Этого я не знал. — Что же произошло? — вопрошал я, театрально обводя глазами зал. — Что произошло? — голова судорожно работала. Просто мы провалились в одну из подземных пещер. Вот что произошло. Огромный воздушный резервуар под толщей песков Убистрана. Мы свалились в нее. Вокруг стояли другие кроты и кричали: «То самое место! То самое место! То самое место! То самое время!»